«Так вы отказываетесь выполнять мои приказы и возглавлять эскорт, который послезавтра отправится в Осаку». Облако закрыло солнце, и оба они выглянули в окна. «Скоро опять будет дождь», — предположил Торанага. «Да, в этом году слишком много дождей. Дожди должны скоро прекратиться, или весь урожай погибнет». Они посмотрели друг на друга. «Ну?» Железный кулак спокойно произнес: «Я официально прошу вас, господин, отдать мне приказ сопровождать вас послезавтра в поход на Осаку. Поскольку это противоречит мнению всех моих советников, я принимаю их и ваш совет и откладываю свой выезд». Хиромацу был совсем не готов к этому. «Так вы не уезжаете, господин?» Торанага засмеялся. «Теперь можно сбросить маску, он снова стал прежним Торанагой. Я никогда и не собирался ехать в Осаку. Почему я должен быть таким глупым?» «Что? Мое соглашение в Йокосе — ничто иное, как уловка, чтобы выиграть время», — дружелюбно объяснил Торанага. «Этот дурак Ишидо клюнул на приманку. Он ожидает меня в Осаке через несколько недель. Заглотнул ее из атаки. И вы, и мои храбрые недоверчивые вассалы все кинулись на нее. Без всяких серьезных усилий я выиграл время целый месяц. Поверг Ишидо и его грязных союзников в смятение. Я слышал, они уже передрались между собой за Кванто. Его обещали и Киями из атаки». «Вы не собираетесь ехать в Осаку?» — Хиромацу покачал головой. По мере того, как очевидность этой идеи стала доходить до него, он расплывался в довольной улыбке. «Это все просто хитрый ход?» «Конечно. Поймите, все должны были попасться на эту хитрость. За таки все, даже вы, иначе шпионы донесли бы Ишидо. Он сразу выступил бы против нас, и никто, ни на земле, ни на небесах, никакие боги не предотвратили бы мою гибель». «Это верно. Ах, господин, простите меня, я так глуп, я заслуживаю того, чтобы мне отрубили голову. Так все это вздор, всегдашний вздор, но что же с генералом Кьесио?» «Он сказал, что виновен в измене. Мне не нужны генералы-изменники, мне нужны послушные вассалы. Но почему такие нападки на господина Судару? Почему вы лишили его всех ваших милостей?» «Потому что мне так хотелось», — хрипло выговорил Торанага. «Да, прошу меня извинить, это ваше право. Простите, что я так засомневался в вас». «Почему я должен прощать вас за то, что вы были самим собой, старина? Вы мне нужны, чтобы делать то, что вы делаете, и говорить то, что вы сказали. Сейчас вы мне нужны более, чем когда-либо. Я должен иметь кого-нибудь, кому я могу доверять. Вот поэтому я выбрал вас в доверенные лица. Это должно остаться тайной между нами. О, господин, вы осчастливили меня!» «Да», — перебил его Торанага, — «это единственное, чего я боюсь». «Простите, господин, вы главнокомандующий, вы один можете нейтрализовать этих глупых, недоумевающих мятежников, пока я жду. Я доверяю вам, и я должен доверять вам. Мой сын не может держать моих генералов в узде, хотя и никогда не выдал бы своей радости, зная он эту тайну, если бы он знал ее. Но ваше лицо — ворота вашей души, старый дружище. Тогда возьмите мою жизнь, дайте только мне разобраться с генералами. Это не поможет. Вы должны держать их вместе все время моего предполагаемого отъезда. Вы должны следить за своим лицом и сном, как никогда. Вы один во всем мире, кто знает. Вы единственный, кому я должен доверять. Простите мне мою глупость, я не уловил. Объясните мне, что я должен делать». Скажите моим генералам правду, что вы убедили меня послушаться вашего совета, ведь это их совет. Я официально прикажу отложить мой отъезд на 7 дней, потом я отложу его снова. На этот раз из-за болезни. Вы один знаете это. Потом будет малиновое небо. Не так, как планировалось сначала. Малиновое небо всегда остается на самый крайний случай. Да, а что с мушкетным полком? Может он прорваться через горы? Часть пути преодолеет, но не весь путь до Киото. Убейте Затаки. Может быть, и придется. Но Ишидо и его союзники все еще непобедимы. Торанага рассказал об аргументах Оми, Ябу, Игураши и Бунтаро в день землетрясения. В тот раз я приказал объявить малиновое небо просто как еще один финт, чтобы ввести в заблуждение Шидо, а также позаботился передать определенную часть наших разговоров тем, кому они не предназначались. Но войско Ишидо все еще непобедимо. Как же нам расколоть их? Что с Кияма и Оноши? Эти двое непреклонно настроены против меня, и все христиане против меня, кроме моего христианина. И я скоро смогу очень хорошо использовать его и его корабль. Больше всего мне нужно время. У меня есть союзники и тайные друзья по всей империи. И если у меня будет время, каждый день я выигрываю, а Ишида слабеет. Таков мой военный план. Каждый день отсрочки очень важен. Послушайте, после дождей Ишидо выступит против Кванто. Одновременный удар с двух сторон, и Каваджикья нацелится на юг, Затаки на север. Мы задержим Джикью в Мисиме, потом отбросим к перевалу Хаконя и Одавара, где у нас будет последняя стоянка. На севере мы будем держать Затаки в горах вдоль дороги Хосокайдо, где-то около Микавы. Игураши и Оми верно сказали, мы можем отбить первое наступление, но другого большого наступления не должно быть. Мы воюем и ждем их за нашими горами. Мы воюем, тянем время и ждем. А потом, когда созреет урожай для жатвы, малиновое небо. «Ах, скорее бы наступил этот день! Послушайте, старый дружище, только вы сможете держать моих генералов в узде. Со временем, когда Кванто будет в безопасности, полностью в безопасности, мы сможем выдержать первое наступление, и тогда союзники Ишидо начнут отходить от него. Когда это случится, будущее Яэмона гарантировано, и завещание Тайко останется неизменным. Вы не возьмете единоличную власть, господин? Говорю вам в последний раз. Закон может быть выше причины, но повод никогда не должен быть выше закона. Или все наше общество расползется, как старый татами. Закон может использоваться для отвода причины. Причина не должна отвергать закон. Завещание Тайко — это закон. Хиромацу поклонился в знак согласия. «Очень хорошо, господин. Больше я никогда не позволю себе упомянуть об этом. Прошу меня извинить. Сейчас...» Он позволил себе улыбнуться. «Как мне вести себя сейчас? Сделать вид, что вам удалось убедить меня отложить отъезд. Просто держите их в вашем железном кулаке. Сколько времени я должен притворяться? Этого я не знаю. Я не доверяю себе, господин. Могу ошибиться, сам того не желая. Думаю, что смогу поддерживать на своем лице радостное выражение несколько дней. С вашего разрешения мои боли станут столь сильными, что я буду вынужден полежать в постели и без посещений, да? Хорошо. Сделайте так через 4 дня. Пусть боли начнутся уже сегодня. это будет нетрудно?» «Нет, господин, простите, я рад, что битва будет в этом году. В следующем, возможно, я уже не в силах буду вам помочь. Ерунда! Но она будет в этом году, независимо от того, хочу я этого или нет. Через 16 дней я уеду из Эда в Осаку. К этому времени вы дадите ваше вынужденное согласие и позволите движение. Только вы и я знаем, что будут еще отсрочки, и задолго до того, как мы достигнем наших границ, я вернусь в Эду. Пожалуйста, простите мне мои сомнения в вас. Если бы я не должен был помогать вашим планам, я не смог бы жить с моим стыдом. Не стоит стыдиться, старина. Если бы вы не были так уверены в этом, Ишидо из Атаки разгадали бы этот трюк. О, кстати, как Бунтаро-сан, когда вы видели его? Злой господин, хорошо, что ему предстоит участвовать в битве. Он не предлагал сместить меня, как вашего сюзерена. Если бы он сказал мне это, я сместил бы его голову тут же. Я вызову вас через 3 дня. Запрашивайте меня о встрече ежедневно, но я пока буду отказывать. Да, господин, старый генерал униженно поклонился. «Пожалуйста, простите старого дурака, вы снова дали мне цель жизни. Благодарю вас». Он вышел. Торанага вынул из рукава маленький клочок бумаги и с огромным удовлетворением перечитал письмо матери. «При возможности прохода на север, если там предадут Ишидо, положение его значительно улучшалось. Бумага изогнулась и превратилась в пепел. Довольный, он растер пепел в пыль. «Так кого же теперь сделать главнокомандующим?» — спросил он себя. В полдень Марико прошла через передний двор главной башни замка, через ряды безмолвных часовых и вступила внутрь башни. Секретарь Торанаги ждал ее в одной из приемных на первом этаже. «Сожалею, что пришлось послать за вами, госпожа Тода», — вяло сказал он. «Я только рада, Каванаби-сан». Каванаби, пожилой самурай с бритой головой и резкими чертами лица, был когда-то буддийским священником. Уже много лет он вел всю корреспонденцию Торанаги. Обычно веселый и оживленный, сегодня он, как и большинство людей в замке, был сильно не в своей тарелке. Он протянул ей небольшой бумажный свиток. «Здесь ваши проездные документы на поездку в Осаку. Все правильно оформлено. Вы должны выехать завтра и прибыть туда как можно скорее». Из множества свитков, аккуратно разложенных на низком столике, Каванаби выбрал официальный документ. «Мне приказано передать вам это. Это об увеличении владений вашего сына, как обещал господин Торанага, 10 000 коку в год. Он датирован последним днем последнего месяца и...» «Ну, вот он». Марико взяла, прочитала и проверила официальные печати. Все в порядке, но это не принесло ей счастья. Оба считали, что это просто бумага. Если ее сыну сохранят жизнь, он станет просто ронином. «Спасибо. Пожалуйста, поблагодарите господина Торанагу за честь, оказанную нам. Мне не разрешат повидаться с ним до отъезда». «О, да! Отсюда вас просили пойти на корабль чужеземцев. Вам приказано ждать его там». «Я буду переводить?» Господин Торанага не сказал. «Думаю, что да, госпожа Тода». Секретарь покосился на список, который держал в руке. «Капитан Йосинака получил приказ командовать эскортом по дороге в Осаку, если это вас устроит». Почту за честь снова быть на его попечении. Спасибо. Могу я узнать, как чувствует себя господин Торанага? Видимо, достаточно хорошо, но для такого активного человека, как он, запереться на столько дней, что я могу сказать?» Он беспомощно раскинул руки. «Простите». По крайней мере, он виделся с господином Хиромацу и согласился отложить выезд. Он согласился также заняться некоторыми другими делами. Цены на рис должны быть сейчас стабилизированы на случай плохого урожая, но дел так много, это не похоже на него. Госпожа Тода, времена плохие, правда? И ужасные прогнозы. Предсказатели говорят, что в этом году погибнет урожай. Я им не верю, пока не придет время уборки урожая. Мудро, очень мудро. Но немногие из нас доживут до времени уборки урожая. Я еду с ним в Осаку. Каванаби вздрогнул и нервно подался вперед. Я слышал, что между Киото и Осакой опять началась эпидемия оспа. Это еще один знак того, что боги отворачиваются от нас. Не похоже, чтобы вы верили небесным предзнаменованиям, Каванаби сам, или полагались на слухи. Вы знаете, что господин Торанага думает об этом? Знаю, простите, но... Ну, никак не кажется нормальным в эти дни, не так ли? Может быть, слухи не верны? Я молюсь, чтобы это была неправда. Она отбросила все свои предчувствия. Есть какие-нибудь новые сведения о времени отъезда? Как я понял, господин Хиромацу говорит об отсрочке на 7 дней. Я так рад, что вернулся наш главнокомандующий и убедил... По мне, лучше этот выезд был бы отложен навсегда. Лучше сражаться здесь, чем с позором погибнуть там. «Да», — согласилась она, зная, что не было никакого смысла притворяться дальше, что ни у кого в голове не роятся эти предчувствия. «Сейчас...» Когда вернулся господин Хиромацу, наш господин, наверное, поймет, что сдаться — не самый лучший выход. «Госпожа, только для вас, господин Хиромацу...» Он остановился, поднял глаза и изобразил на лице улыбку. В комнату входил Ябо. «Ах, господин Касиги Ябо, как приятно вас видеть!» Он поклонился, поклонилась и Марико. Последовал обмен любезностями. Потом Каванаби сказал: «Господин Торанага ждет вас, господин. Прошу вас сразу же идти наверх». «Хорошо. По какому вопросу он хотел меня видеть?» «Простите, господин. Он сказал мне только, что хочет повидать вас». «Как он?» Каванаби помешкал: «Без изменений, господин». «А его отъезд? Назначен новый срок?» «Я понял, что это будет через 7 дней». «А господин Хиромацу не убедит его еще отодвинуть этот срок? Это хорошо было бы для нашего господина, конечно». Ябу вышел. «Вы говорили о господине Хиромацу. Только для вас, госпожа, так как Бунтаро-сан сейчас отсутствует», — прошептал секретарь. «Когда старый железный кулак вышел после встречи с господином Торанагой, ему пришлось отдыхать почти час. У него были очень сильные боли, госпожа. О, как ужасно, если с ним что-нибудь случится именно теперь! Да, без него будет переворот. Эта отсрочка ничего не решает. Это только небольшое перемирие. Настоящая проблема. Я боюсь, с тех пор, как господин Судару действовал как официальный помощник генерала Кьесио, наш господин каждый раз при упоминании имени господина Судару очень сердится. Это ведь... Только господин Хиромацу убедил его отложить выезд, и это единственное, что...» Слезы потекли по щекам секретаря. «Что случилось, госпожа? Он теряет над собой контроль?» «Нет, я убеждена, все будет хорошо», — Марико произнесла это твердо, но сама не очень верила в то, что говорила. «Благодарю вас за то, что вы мне рассказали. Я постараюсь повидаться с господином Хиромацу до отъезда. Идите с Богом, госпожа». Она вздрогнула. «Я не знала, что вы были христианином, Каванаби-сан. Я нет, госпожа, просто знаю, что у вас так говорят». Марико вышла во двор на солнышко, волнуемое разнообразными чувствами. Ее очень расстроила недобрая весть о здоровье Хиромацу, и в то же время она благословляла Бога, что ожидание ее кончилось, и завтра она может уехать, а теперь в Паланкин эскорт ожидает ее. «А, госпожа Тода!» Это Дзёко вышла из тени и стала у нее на пути. «Доброе утро, Дзёко-сан! Как я рада вас видеть! Надеюсь, у вас все хорошо!» Марико почувствовала внезапный озноб, машинально начав этот обычный любезный разговор. «Боюсь, что совсем нехорошо, извините. Очень жаль, но наш господин, кажется, нас не любит, Кику-сан и меня». «Когда мы приехали, нас засадили в грязный номер третьеразрядной гостиницы. Я не поместила бы туда и своих людей восьмого класса. Ах, простите, я уверена, что это какая-то ошибка». «Ах, да, ошибка. Конечно. Я надеюсь, что это так, госпожа. Сегодня мне, наконец, повезло. Разрешено прийти в замок». Получен ответ на мою просьбу посетить великого господина и разрешено снова поклониться великому господину немного попозже. Дзёко криво улыбнулась ей. «Я слышала, вы тоже приходили к господину-секретарю и подумала, стоит подождать вас, чтобы приветствовать. Надеюсь, вы не возражаете?» «Благодарю. Я рада вас видеть, Дзёко-сан. Хотела бы... навестить вас и Кику-сан и пригласить вас обеих к себе, но, к сожалению, не представилось возможности. Да, так печально. Сейчас плохие времена. Плохие для дворян, плохие для крестьян. Бедная Кику-сан совсем заболела от расстройства, что попала в немилость к нашему господину». «Я уверена, что это не так, Дзёко-сан. Господин Торанага сейчас столкнулся с массой срочных проблем. Верно, верно. Не выпить ли нам сейчас чаю, госпожа Тода? Мне было бы так лестно немного поболтать с вами. Простите, но мне приказано идти по одному делу, а то и я была бы рада такой возможности. Ах да, вам же нужно на корабль Анджен-сана. Простите, забыла, а как Анджен-сан? Думаю, хорошо». Марико взбесилась от того, что Дзёко посвящена в ее личные дела. «Я видела его только раз, и всего несколько минут с тех пор, как мы прибыли сюда. Интересный мужчина, очень. Жаль, когда не видишься с друзьями, правда?» Обе женщины продолжали улыбаться, речи их были вежливы, голоса беззаботны. Обе они сознавали, что за ними наблюдают, и их подслушивают ожидающие Марико нетерпеливые самураи. «Я слышала, Анджен-сан посетил своих друзей, свою команду. Как он нашел их?» «Он ничего не сообщал мне об этом, Дзёко-сан. Мы ведь виделись всего несколько минут. Простите, но я должна бежать. Печально, когда не видишься с друзьями. Может быть, я могу рассказать о них? Например, что они живут в деревне Сэта». «Что?» «Да-да, кажется, его друзья специально попросили разрешения жить там, предпочли деревню это цивилизованным местам. Любопытно, да? Они не такие, как Анджен-сан. Он совсем другой. По слухам, они говорят, что это больше напоминает им собственный дом. Любопытно, да?» Марико вспомнила, каким странным был Анджен-сан, когда она в тот день встретилась с ним на лестнице. «Теперь все понятно», — подумала она. «Это... Мадонна, вот бедняга! Как он должен был стыдиться! Простите, Дзёко-сан, что вы сказали? Просто удивительно, что Анджен-сан так отличается от остальных». «А вы...» «Видели их? Остальных какие они?» «Нет, госпожа, я не бывала там. Что мне с ними делать? Или с это? Я должна думать о своих клиентах и о моей Кику-сан, и о сыне. Ах да, ваш сын!» Лицо Дзёко опечалилось под зонтиком, но глаза оставались жесткими, коричневыми, как ее кимоно. «Пожалуйста, извините меня, но я думаю, вы не знаете, почему мы потеряли расположение господина Торанаги. Нет, я уверена, что вы ошибаетесь. Контракт утвержден? В соответствии с договоренностью? Да, спасибо. У меня письмо о кредите рисовым торговцам в Мисиме с оплатой по требованию на меньшую сумму, чем мы договорились, но деньги меня интересуют меньше всего. Что деньги, когда мы потеряли милость нашего господина, кто бы он ни был? Я уверена, вы снова обретете его расположение». «Ах, его расположение! Я беспокоюсь о вас тоже, госпожа Тода. Я всегда к вам хорошо относилась, по-дружески, Дзёко-сан. Мы могли бы поговорить в другое время, а сейчас я действительно должна идти, так что извините, пожалуйста. Вы так добры, меня это радует». И когда Марико уже повернулась, чтобы уйти, Дзёко добавила своим самым медовым голоском: «Ведь у вас будет время, вы едете завтра в Осаку, не так ли?» Марико внезапно почувствовала, как в грудь ей вонзилась холодная игла, и ловушка захлопнулась. «Что-нибудь не так, госпожа? Нет-нет, Дзёко-сан, вам будет удобно в час собаки сегодня вечером. Вы слишком добры, госпожа. О, да, вы сейчас собираетесь встретиться с нашим господином. Вы бы не походатайствовали за нас. Нам нужна такая малость. Буду рада». Марико немного подумала. «О некоторых благодеяниях можно и попросить, но ничего нельзя гарантировать». Дзёко на секунду замерла. «Ах, вы уже просили его!» «Просили его о милости для нас?» «Конечно. Почему бы и не попросить? Разве Кику-сан не фаворитка, а вы не преданный вассал? Разве в прошлом вам не были оказаны милости?» «Мои желания всегда так скромны. Все, что я не говорила, мне предоставляется, госпожа, может быть, и больше. О пустобрюхих собаках? О длинных ушах и надежных языках? Ах, да, и о тайнах. Мне так легко доставить радость милости моего господина и моей госпожи. Это ведь не такая большая просьба. Нет. Но только если представится случай, я ничего не могу обещать. До вечера, госпожа!» Они раскланялись, и никто ничего не заметил. Сопровождаемая поклонами, Марико села в паланкин, пряча охватившую ее дрожь. Кортеж тронулся. Дзёко смотрела ему вслед. «Ты, женщина!» — грубо окликнул ее проходивший мимо молодой самурай. «Чего ты ждешь? Давай, проходи!» «Ха!» — презрительно откликнулась Дзёко к удивлению окружающих. «Женщина, да? Щенок! Если бы я пошла по твоим делам, мне пришлось бы здорово их поискать, ведь ты еще даже не такой мужчина, чтобы иметь хотя бы соломенную крышу!» Все расхохотались. Тряхнув головой, Дзёко бесстрашно удалилась.